«Доктор, хорош массу давить! Прыгаем на твой Хабаровск!» Гарин открыл глаза, и самолет тут же стал словно проваливаться в яму, хотя летел по-прежнему прямо по синему небу. Его тряхануло, и он неприятно завибрировал. Гарин понял, что это пилот сбросил скорость. Тело Гарина сразу налилось свинцом и как будто раздулось вперед. Ремни больно врезались в него, и язык полез изо рта. Самолет пошел вниз, пропорол один слой облаков, потом другой, и невероятно быстро и лихо спикировал и завис над небольшим заснеженным пустырем. Доктор вздохнуть не успел. Вокруг выросли дома, а за ними раскинулась панорама города. Проревели двигатели, поворачиваясь вертикально, и вскоре Гарин почувствовал, что самолет сел. Неужели в Хабаровске? «Все, дорогой, Кости, за борт!» — скомандовал пилот, и кабина стала открываться. Двигатели угасающе заныли. Пилот повернулся, снял с Гарина шлем, отстегнул маску. Влажный, мокрокисловатый зимний воздух опьянил Гарина. В этом воздухе почувствовался океан, и доктор понял, что это Хабаровск. Хабаровск, слава тебе, белый ворон. «Давай, по-быстрому!» Пилот отстегнул Гарину ремни, стал помогать вылезать из кресла. Но Гарин безнадежно отяжелел после перелета из Западной Сибири на Дальний Восток. Ноги, руки, все налилось свинцом и плохо слушалось. Матерясь, пилот вылез из кабины, слез по выступившей лесенке и потащил доктора на землю. «Давай, давай, давай!» Вскоре доктор уже сидел в мокром, рыхлом дальневосточном снегу. «Вон твоя остановка!» — указал пилот. — Быстро дуй туда! Я взлетаю! Он прощально хлопнул Гарина по плечу, ловко влез на рабочее место. Кабина закрылась. Доктор встал на колени, глянул, куда показал пилот. В метрах 300 виднелась трамвайная остановка с тремя фигурами и зажигающимся фонарем. В Хабаровске наступали сумерки. Гарин встал, сделал шаг другой и, ссутулись, как примат, пошатываясь, словно учась ходить, побрел к остановке. Сзади запустились двигатели. Гарин потрусил на полусогнутых для страховки, выставив руки вниз-вперед. Двигатели заревели. Гарин трусил, трусил, дыша носом и выдыхая ртом, чтобы не задохнуться, и медленно приблизился к пластиковой остановке с голограммой молодого улыбающегося человека, сгружающего самосвал черной икры на огромный праздничный стол, за которым сидели тысячи хабаровчан. У каждого из них в руке блестела золотая ложка. Трое людей на остановке, женщины и двое мужчин, смотрели не на трусящего к ним Гарина, а на взлетающий самолет. Добежав, Гарин схватился за остановку, оглянулся, задыхаясь. Белый птеродактиль, вися над землей, выровнял двигатели, опустил крылья, покачал под крылками, взревев почти вертикальной свечой, вонзился в серое низкое небо и пропал. Неужели я прилетел на нем? Гарин плюхнулся на мелкую решетку скамейки и почувствовал, что внутри штанов, на ягодицах, что-то мокро плюхнуло. Что такое? Геморройное кровотечение от перепада давления? Кровопотери только не хватало. Свалюсь в обморок еще. Заметив, что трое все еще неподвижно пялятся в небо, где скрылся истребитель, он осторожно полез рукой в ватные штаны. Исподнее было мокроватым. Он залез под исподнее, вытащил руку, нашарив болтающееся пенсне, посмотрел на руку. Она была в коричневом. Гарин понюхал, пахнуло калом. Господи, я же обморался. Идиот. Он зачерпнул другой рукой снежка, Быстро обтер пальцы, швырнул снег под лавку, пальцы стал тереть о засаленную штанину. Трое обернулись к Гарину. Они были добротно по-зимнему одеты. Обшарпанный, лохматый вид Гарина не вызвал у них добрых чувств. Но и антипатии тоже. Смахивающий на бомжа Гарин, вылезший из боевой машины, был им мало понятен. Женщина отвернулась, один из мужчин закурил, подошел. «С Гаровки, что ли?» Гарин неопределенно кивнул. Мужчина тоже кивнул, сплюнул и отвернулся. Загудел, подъезжая трамвай. Гарин встал, приходя в себя и успокаиваясь, и вдруг понял, что у него нет денег. Как он купит билет? Или они на искрах ездят? В трамвай не пустят. «Уважаемый, как тут с билетами? Чем платить?» — окинул он курящего. Все трое обернулись. «Уж второй год бесплатно», — ответила за курящего женщина. «А им все новый мэр не нравится». Она недовольно глянула на мужчин. Они не собирались с ней спорить. Один шагнул к подъезжающему трамваю, другой глянул на все вываливающуюся и вываливающуюся из самосвала икру и тянущиеся к ней золотые ложки хабаровчан, спешно затянулся, швырнул окурок в голограмму. Желто-зеленый, произведенный в Японии трамвай без водителя, подъехал, бесшумно открыл двери, бесшумно спустил серые ступени. Гарин вошел, пропустив троих вперед, и сразу сел в уголок к окну. Мягкий женский голос на русском и японском предупредил о закрывающихся дверях, объявил следующую остановку, и трамвай тронулся. Внутри было так комфортно, уютно и безопасно, что слезы выступили на глазах у Платона Ильича. Господи, неужели? Он вспомнил свою полугодовую болотную жизнь, словно увидел ее из окна трамвая всю как вещь, как запорошенную снегом мусорную урну. После тошнотворного болота, бесконечного комарья и зверской мошки, лезущей в ноздри и уши, после похлебки из козлиной требухи и корневищ, после сна на гнилой соломе в обнимку с горячим валуном, после идиотского труда, рашпилей, стамесок и надфилей, щетки для сметания опилок с верстака, после киянки толстобрюхих надсмотрщиков, после воплей оперируемых по-живому, после гноя и поноса больных, после говенной утренней решетки, постоянных угроз и унижений, показательных болотных казней, воплей Анания «Менулчак, я мальчик!» Этот великолепный салон. Эти спокойные серовато-бежевые сиденья, гладкие стены, матовые поручни с петлями, голограммные окна с картой остановок и рекламой японской косметики, а главное — дома. Жилые дома людей, поплывшие за идеально чистыми трамвайными стеклами. Дома, в которых сейчас в сумерках зажигаются, загораются свои родные окна. Желтые, зеленоватые или голубоватые, каждая со своим уютом, абажурами и плафонами, занавесками и семейным ужином, разговорами и надеждами, шутками и укорами, мелкими и большими радостями. Гарин перекрестился. Ему очень-очень захотелось доехать до госпиталя, где его ждет Борис Хироширович. После всего того, что выспалось на него за безумные полгода из того самого мирового мешка без дна, он опасался, что новая неожиданная метафизическая гадость, материализовавшаяся по воле непостижимых человеческим умом законов, обвалится на Гарина и сейчас, помешает, спутает планы, порушит надежды, расхохочется черным смехом хаоса, и никуда доктор не доедет. Окажется в адских и бесчеловечных пространствах или во власти страшных и тупых людей. И не прилетит больше ворон, чтобы вывести его из леса, и белая ворона не даст своей крови. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословенна ты в женах, благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наша, взмолился он, глядя на городские окна. И стал про себя читать все молитвы, что знал. За это время трамвай проехал несколько остановок, но пассажиров сильно не прибавилось. По информации, мелькающей в голографических окнах, Гарин понял, что сегодня воскресенье, 28 октября. Это вызвало новое беспокойство. Госпиталь-то работает и в воскресенье, но окажется ли на месте Борис Хироширович? Вряд ли. Выходной, семья, жена, дети. Но обязаны, непременно обязаны пустить в здание, даже в таком странном виде. «Обязаны», — произнес он, протирая запотевшее в теплоте вагона пенсне и вглядываясь в такой притягательно разнообразный уют городских окон. «Скажу охраннику, что есть договоренность, назову грозное имя Матидзуки-сана, но у меня нет ни документов, ни искры, ни смартика. Как докажу? Не пошлет ли охранник меня куда подальше? Устрою скандал. Вызовут полицию», — ответил он сам себе. «Арестуют. Но к утру разберутся, не дубы же у них в полиции. Разберутся. Чай не Казань, не Нижневартовск. Вызволят меня, Матидзуки-сан. Приму ванну, надену новое белье, побреюсь, оклемаюсь, отосплюсь, приоденусь, подпишу договорчик и пойду на первый обход. Все будет хорошо, доктор, шпагу в ножны». Успокоившись, он вздохнул, но вдруг почуял легкий запах кала. Ну вот еще. Он уселся поплотнее, прижимаясь к пластиковой стенке вагона. Трамвай остановился, и в него не вошла, а вперлась огромная толпа странных, одинаково одетых лилипутов. Это были именно лилипуты, а не маленькие. А лилипуты метрового роста, с нормального размера головами, лицами, руками и ногами, на которых были одинаковые красные сапожки. Все лилипуты были мужского пола. На головах у них торчали одинаковые трехцветные шапки клоуна-петрушки с тремя хвостами и бубенчиками. Лица их краснели олиповатым макияжем. В руках все держали ярко-красные бутафорские балалайки с нарисованными струнами. А вот тела этих петрушек обтягивали уже разные по цвету и формы зимние курточки. Влезши в вагон, петрушки быстро расселись по свободным местам, один плюхнулся рядом с доктором. Заболтав красными ножками, они громко загалдели, продолжая какой-то принципиальный спор, начатый еще на остановке. Гарин не смог, да и не хотел вникать в его суть. Речь шла о какой-то кочерге и каком-то жопном присяде. Кого только не встретишь в современных городах. Лилипуты — это прекрасно. Они умные, талантливые актеры. Но есть же и совсем нечто. В Барнауле такие персонажи подкатывали. Черт знает что. Где голова, где лицо, где тело. И главное, говорят, просят и предлагают. И рассчитывают на милосердие. Мыслящие пружины. Как тут не потеряться? Да, прав Штерн. Антропоморфизм еще после Первой войны дал такую трещину, что вряд ли человечество ее сумеет заделать. Трещина растет угрожающе. Кто за это расплачивается? Мы, врачи, все вопросы к нам. Милитаристы генетики ушли в тень, заработав чертову кучу денег. К кому новые инвалиды духа нынче прут косяками? К кому прискачут пружинки? Кто в ответе за человеческое? Психиатры? Как тут не стать гипермодернистом? Трамвай подъехал к следующей остановке, и в вагон ввалилась новая ватага петрушек, точно таких, что сидели в салоне, и еще более шумных и возбужденных. Что же это, на демонстрацию, что ли, собрались? Берясь за пенсне, уставился на них Гарин. У ввалившихся петрушек был явный лидер. Петрушка без возраста, с настолько типичным петрушечьим лицом, что оно не требовало грима. Войдя, он обвел вагон злыми глазками и, стукнув балалайкой по вагонной стойке, объявил: «После вчерашнего хамства хаб-концерта мы, переселенные в Преамурскую, сегодня жопным присядом выходить не будем! Ни сегодня, ни в среду!» Большинство вагонных сидельцев бурно поддержало его, тряхнув трехконечными шапками. «Правильно, Тимох, не пойдем! Накорячились! Они нам в морду плюют, а мы им жопный присяд!» Сидящий рядом с Гариным Петрушка сложил кукиш и, вскочив, выставил его вверх. «Вот ты, мани, жопный присяд! Правильно! Шиш с маслом! Пройдем кочергой! Пройдем кочергой!» Закричали лилипуты своими тонкими дребезжащими голосами. Но возникли и противники. «Тимох! Коль сегодня увидят, что мы их на кочерге спустили, выгонят, не допустят до праздника, и билеты обратные не оплатят, не бздировать к ней выгонят. Где они новых петрушек наберут? Да за 3 дня выгонят. Номер закроют, они звери. Мэр на жопном присядь торчит, значит, выгонят. Вспомните русскую кухню, братцы, 40 человек, и всем поджопник дали. Потому что номер был старый с плесенью. Нет, Абраш, потому что похмельными плясали. Всем поджопник. Но своих домой добирались. Погонят нас, Тимоха, не погонят. Забздят, праздник на носу, не забздят, забздят. Трамвай наполнился ревом дребезжащих голосов. Прижавшись к гладкой стенке, Гарин пытался хоть что-то прояснить в конфликте лилипутов, но так и не смог постичь его. Он не знал, что все эти 36 петрушек с балалайками едут до остановки улица Фургала в городской дворец культуры, где через час должна начаться репетиция номера «Петрушки, побеждающие Годзиллу кремлевскую», приуроченного ко дню Конституции Дальневосточной Республики, который, в свою очередь, состоится в среду. Номер с Годзиллой был давно известным, обкатанным, любимым хабаровчанами и исполнялся каждый год в этот торжественный день. Его обожал новый молодой мэр Хабаровска, и особенный восторг вызывал у него и его жены выход петрушек с так называемым «жопным присядом». Петрушки плясали и выделывали разнообразнейшие коленца — веретенка, щучку, имперца, опричника, самовар, утицу, метелицу, коромысла, Ваньку-встаньку, но самый громкий хохот у мэра вызывал именно жопный присяд, с которого все и запускалось. И прокатило бы, как обычно, и сегодня, но вчера случился юбилей у заслуженного петрушки Петра Самуилча Борейка, начинавшего свою карьеру аж в Московской потешной палате, авторитета, патриарха, лихого плясуна и мирового мужика. Петру Самуилчу стукнул полтинник. Праздновали лилипуты широко. Сняли мансарду в Мариотте на 9-м этаже с видом на ночной Хабаровск. Заказали 6 бочонков Асахи, 5-литровую бутыль Амурской волны, гору крабов, ведро красной икры, караоке и проституток. Вот с ними-то и произошло недоразумение, разразившийся скандалом. Юбиляр, накатив горячительного сверх меры, наравшись в караоке, возжелал совокупиться сразу с 5 ночными бабочками на самой крыше гостиницы, куда, естественно, вылезли коллеги-зрители, что кончилось коллективным совокуплением и опаснейшим растрескиванием 12 стекол мансарды. Лилипутов, прописанных в Мариотте, половина жила в Белом Утесе, выселили той же ночью. Хаб-концерт вселил их в убогую 3-звездочную Приамурскую и в наказание вдобавок лишил автобуса, предоставив сегодня добираться на репетицию на трамвае. После монологов и прений единогласно проголосовали за выход кочергой. И, успокоившись, расселись, пялись по сторонам трамвая. А вокруг вдруг повалил такой крупный мокрый снег, что заслонил от Гарина, милый его сердцу, уют вечерних городских улиц. У них тут климат подвижный, муссоны. — Эй, бомжара, ты что, трамвай себе как сортир облюбовал? — раздался над ухом Гарина противный дребезжащий голосок. Гарин обернулся. Сидящий рядом Петрушка приблизил свою размалеванную харю и шумно потянул ноздрями красного носа. «Сидит в уголке и сидит, втихую. Ишь, пристроился, а, братцы?» Двое других петрушек, таких же размалеванных, принюхались, сморщились. «Фу-фу! Что, прям сидит?» Заинтересовались другие, и вскоре одинаковые лица с алыми носами и рыжими кляксами веснушек надвинулись на доктора и потянули ноздрями. Бубенчики на их трехцветных шапках негодующе забринчали. «Ах, шкодник, и шо думал? Такой детина! А, ладно б крошкой был, позорник!» Гарин не знал, что им ответить. Заводила Тимоха, сам, судя по всему, из местных, ткнул Гарина балалайкой. «Вас, бомжар, новый градоначальник в индустриальном прописал! Что ж ты, свинья, прешь в центральный? Что, в индустриальном просраться негде?» Петрушки зло захохотали. Гарину стало стыдно, но не от того, что навалил в штаны, а от невозможности что-либо ответить этим людям. «Я...» — начал он. «Что ты, просрался в тепле?» — пропел Тимох девичьим голосом, прижав балалайку к груди и закатывая глазки. Петрушки захохотали. «Я болен», — пробормотал Гарин, и ему стало еще стыднее. «Ах ты болен!» — протянул Тимох. «Видали? Он болен медвежьей болезнью!» Трамвай захохотал. Гарин отвернулся к окну. «Еще 4 остановки до госпиталя. Доеду как-нибудь». Ругани тычки посыпались на него. Кто-то стал размеренно бить его балалайкой по ватной спине, пища «позорник, позорник». Не обращая внимания, Гарин сидел, вцепившись в сиденье и глядя в мутное снежное окно. Трамвай повернул направо и поехал по еле различимой узкой улице с редкими пятнами фонарей. Под одним из них доктор различил странную фигуру, принятую им сперва за щит уличной рекламы. Это была буква «Л» в человеческий рост. Но вдруг она пошла. И в свете фонаря, наполняющего снежную заметь, доктор понял, что это не буква, а одноногий и однорукий человек, левой рукой опирающийся на палку и перетаскивающий правую ногу по узкой мостовой. Конец палки у инвалида был широкий, многоопорный, нога тоже была одета в сапог с широкой толстой подошвой, на голове косо торчала зимняя шапка. Широкий конец палки, большая подошва, скошенная на бок черная шапка и делали фигуру заглавной буквой «Л» классической гарнитуры с одним костылем и с одной ногой. Смелый инвалид, впрочем, инвалид ли? Может, теперь уже и мыслящие буквы производят в генных инкубаторах? Если есть пружинки, почему бы и буквам не быть? И скоро начнут они из себя составлять слова. В качестве живой рекламы, например. А может, и чисто с поэтическими целями. Уличная поэзия, например. Трамвай поравнялся с фигурой. Фонарь осветил лицо и... «Нет!» — Гарин вскочил, разбрасывая облепивших его лилипутов. Эти презрительные губы, абрис худой скулы, блеск черного глаза. «Нет!» — крикнул он так, что хор лилипутов смолк. Но трамвай обогнал фигуру и прибавил скорости, преодолевая подъем. Расширивая лилипутов, как кегли, Гарин кинулся к задним окнам, припал. В мешанине валящего снега он увидел ее лицо. «Стоп! Остановить!» — закричал он и стукнул кулаком в стекло, так что оно треснуло. Но ведущий трамвай-робот не обращал внимания на крики. Трамвай взял подъем и стал готовиться к повороту направо. «Стоп-кран!» Доктор заметался, ища его глазами, увидел возле двери, кинулся, давя пищащих и верещащих петрушек. Балалайки захрустели под титановыми ногами. Пробившись к стоп-крану, схватил, рванул. Трамвай резко затормозил. Гарина мотануло и сильно приложило головой о поручень. Лилипуты повалились на пол, двери открылись. «Аварийная остановка», — пропел женский голос и повторил по-японски. С желтыми вспышками в глазу от удара, шатаясь, Гарин мотанулся из салона к открывшемуся темному снежному пространству. Но едва он шагнул наружу, как трое петрушек, вскочив с пола и матерясь, толкнули его взад. Гарин размашисто вывалился из трамвая и грохнулся на мокрый снег мостовой. Двери закрылись, и трамвай поехал направо, а пришедшие в себя петрушки замолотили в окна кулачками, кляня ебанутого бомжару на все лады. Удар о мостовую был сильный. У Гарина перехватило дыхание, и все поплыло в глазах. Он стал терять сознание, но вдруг понял всем своим существом, что не имеет, не имеет, не имеет права его потерять. Вцепившись левой рукой себе в шею, как клешней, он из последних сил сдавил ее и стал массировать, раскрыл рот и с хрипом втянул мокрый воздух со снегом, закашлялся и постарался приподняться на руках, глянул назад. В кисее снега улица плыла, три фонаря мутнели, и не было на улице никого. «Маша!» — захрипел Гарин. Заворочился, приподнялся на руках повыше, подтянул одно колено, сел, и вдруг острая боль пронзила другое колено, левое. Он глянул, левая нога нелепо оттопырилась на мостовой. «Нет, ну только не это!» — зло всхлипнул он. Отдышавшись, подтянул к себе левую ногу, снова боль в колене. Он задрал штанину. Титановый протез, начинающийся под коленом, был вывернут. Живой сустав треснул. Или чашечка. Гарин потряс головой, приходя в себя, сильно вдохнул и задышал. Задышал, задышал, кислород, кислород, кислород. Оттолкнулся руками и здоровым коленом, и, перебирая руками по мостовой, помогая ногой, потащился по снеговой каше, волоча поврежденную ногу и мыча от боли. Но на улице... По-прежнему не было никого, кроме снежинок да поганых фонарей, никаких букв, никаких фигур, никакой поэзии, никого. «Маша! Маша!» Он тащился и тащился, перебирая руками по мостовой, согнувшись, как орангутанг. Дотащился до первого фонаря, схватился за него, встал, дыша и стоная. Маша была возле второго фонаря, как сломанный робот. Оттолкнулся от фонаря и на четвереньках засеменил к другому, и дошел, и схватился, и выпрямился, посмотрел вперед, дальше, насколько позволяла метель. Крупный мокрый снег валил и валил, третий фонарь еле горел сквозь снежный занавес, и по-прежнему никого не было, никого. Да нет же, нет, ну почему, почему же так? Он обреченно покачал лохматой головой и всхлипнул. Глянул влево и обмер. Прямо напротив фонаря торчал угол дома и темнел узкий переулок, идущий от улицы. Оттолкнувшись от фонарного столба, Гарин пропрыгал к углу дома, схватился за этот угол и заглянул в темно-снежную дыру переулка. Там, в глубине метрах в ста, горел одинокий фонарь. И горел не слабо, так как тесно стоящие дома заслоняли его от снега, и почти рядом с фонарем ковыляла знакомая черная Эль. Вцепившись пальцами в кирпичную кладку, Гарин откинулся назад, набирая воздуха в грудь, как протодиакон в соборе, и заревел в переулок, как в иерихонскую трубу. «Маша!» Эль остановилась и повернулась, становясь просто палочкой «Л». Гарин зашарил пенсне, болтающийся на животе, поймал, надел. Оба стекла были выбиты. Он посмотрел на размытое «Л» сквозь пустое золотое пенсне, снова набрал воздуха и крикнул «Маша!» и зашатался, теряя равновесие, и поскользнулся, и осел наземь пальцами по кирпичам, скользя, и вскрикнул от боли. «Л» снова превратилась в «Л» и заковыляла к доктору. И пока эта прекрасная буква, шатаясь, оскальзываясь, растягиваясь и сужаясь, приплясывая, оступаясь, приближалась и росла с каждым шагом, Гарин начал дрожать и подсмеиваться, дрожать и подсмеиваться. Его лохмы, обстоящие лысину, полные снега, дрожали, и борода Моисеева дрожала, и посиневший нос трясся, и брылью уходящих в бороду щек, и губы, уже скрытые за снежными усами, дрожали и шептали только одно «нет же». Нет, и она, черная, гибкая, невероятно худая, возникла перед ним, заслоняя переулок с фонарем, и рухнула на единственное колено, и обхватила единственной рукой и прижалась, моментально узнав в этом трясущемся, мокром и вонючем чудище своего Гарина. Не было ни слов, ни имен. Двое стояли на двух коленях, обнявшись тремя руками. Редкие прохожие обходили их, снег валил, мимо прополз трамвай. Прошло 2 с лишним месяца. В воскресенье 6 января доктор Гарин проснулся позднее обычного. Разлепив тяжелые веки, полежал на спине, помаргивая и глядя в белый потолок с матовой японской люстрой в форме воронки. Зевнул громко на всю спальню с привычным рычанием в конце, откинул руку налево. Там кровать прохладно пустовала. Он повернулся недовольно, нашел лежащую в этой остывшей кровати ночную сорочку, прижал к лицу, с наслаждением втянул любимый запах, выдохнул и положил сорочку на соседнюю подушку. Протянул руку направо, нашарил на тумбочке пенсне, надел. Откинул легкое пуховое одеяло и сел, повернувшись, спуская ноги с кровати. Глянул на свои ноги, громко пошевелил титановыми пальцами, исполнив традиционно что-то вроде утренней барабанной побудки на темно-золотистом полу из обянового дерева. Потрогал левое обновленное колено. Уже 5 дней, как оно перестало ныть. Встал, кряхтя, и проследовал в ванную комнату. Громко и обильно помочившись, подошел к раковине с зеркалом, глянул на себя. Бритоголовое одутловатое лицо со знакомым болезненно-неприветливым выражением оплывших глаз, массивным красноватым носом, жабьими губами, обрамленное черной с проседью бородой, сурово уставилось на него. «Ахая гадзимас! Доброе утро!» — поприветствовал он себя, взял из стакана свою зубную гусеницу, сдобрил целебной японской пастой и запустил в рот. Гусеница, уютно ворча, занялась зубами. Гарин сбросил длинные широкие ночные штаны, вошел в душевую кабину и принял контрастный душ. Вышел, выплюнул гусеницу в ладонь, прополоскал, бросил в стакан, прополоскал рот, надел белый махровый халат, подтянул пояс и, покинув ванную комнату, прошаркал через спальню, распахнул дверь и оказался в своем огромном кабинете. Кабинет был залит неярким зимним солнцем. Здесь было все, что нужно. Большой стол с умным креслом, книжный шкаф, кожаная мягкая мебель, голографическая музыкальная новостная пирамида, живой глобус, комнатные растения, столик для чайной церемонии, барометр на стене, на столе старомодный телефон, фигурка ворона из белого мрамора, клиновидный родной смартик FF40, пепельница, коробка папирос Урал и блэкджек. А посредине кабинета возвышалась роскошная пышная елка до потолка. Возле елки стоял стул. И на стуле стояла Маша с елочной игрушкой в правой новой руке. — Ты уже? — обернулась она на появление Гарина. — Я еще! — усмехнулся он. И пошел к ней. Маша потянулась и стала вешать игрушку на высокую ветку. Это была ее любимая ретро-игрушка — голубой единорог с серебристым рогом, которого удалось найти у антиквара в Хабаровске. И ее рождественский ритуал — вешать единорожку на елку накануне русского Рождества. В главном городском госпитале шумно справили Рождество католическое, тихо и деликатно, по-японски, последующий за ним Новый год, и пришло время Рождества русского. Маша, будучи наполовину еврейкой, на четверть русской и на оставшуюся четверть казахской немкой с патриархальной католической семейной историей, всегда наряжала одну елку на все 3 праздника. Так случилось и теперь. Хоп! Маша повесила единорога И в этот момент Гарин обхватил ее за бедра, легко снял со стула и поставил на пол, устланный большим светлым вьетнамским ковром с птицами, цветами и деревьями. Маша была в просторном домашнем брючном костюме из светло-серого льна и босой. Вернее, правая живая нога была босой, а левая матово поблескивала такими же титановыми пальцами, как и у Гарина. Она поцеловала его в щеку и стала массировать кисть своей правой руки. — Как? — спросил Гарин, чмокая своими жабьими губами ее в ухо. — Если держу вверху, немеет. — Остаточное пройдет. — Гарантируете, доктор? Губы Маши презрительно изогнулись. — Абсолютно. — Мерси. — Да, сестра заходила. Обход сегодня в 12, поздний, суббота, помнишь? — Помню. — Гений. — А с добрым утром? — Да. — Извини. Он выставил вперед левую ногу. Маша подтянула штанину на своей левой титановой ноге, размахнулась и стукнула ею по ноге Гарина. Раздался металлический звук столкнувшихся титановых берцовых костей, переходящий в тонкий, глубокий, быстро угасший звон. Машины губы растянулись в счастливую улыбку. «Обожаю!» — пробормотала она, обнимая Гарина. «Это наша музыка!» Гарин гладил ее черные, коротко подстриженные волосы. «Наши колокола!» «Наши колокола!» «Без этого звука я не могу начать утро». «Я тоже». «Титановые кости, да?» «Да, да». «Идут к нам в гости?» Губы Маши изогнулись и задрожали. «Да, да». Гарин осторожно взял ее за предплечье. «Идут? В гости?» «Да уже пришли, пробормотал он. Все хорошо». «Да? Правда?» «Да, Машенька, все хорошо. Все очень хорошо». «А я, представь, я согласилась бы и на ногу живую, и не было бы этих колоколов, а?» «Не было бы». «И звона не было». «Не было бы». «А так? Это ведь так здорово». «Прекрасно». «Этот звон чудесный. Это наши колокола». «Да, колокола любви». «Любви вечной?» Губы ее задергались. Она нервно облизала их. «Вечной». Его большие ладони гладили ее худые предплечья. «И бесконечной?» Вдруг вскрикнула она, дернув головой. «Бесконечной». Она вдруг резко и сильно бросилась на него с широко по звериному раскрытым ртом, намереваясь укусить за лицо, но Гарин был наготове, мгновенно сжав ее предплечья и удерживая на расстоянии, хрипя и шипя, она стала бросаться на его лицо, лязгая зубами. Он держал ее, ее тело извивалось, силясь вырваться, но сильные руки доктора не позволяли. Гримаса исказила Машино лицо, глаза закатились, слюна полетела, ее затрясло. Она бросалась и бросалась на него, сильно клацая зубами. Вместе со слюной изо рта вылетал прерывисто мучительный стон, переходящий в бессильный злобный хрип. Гарин поднял ее, держа на расстоянии, донес до стола и, резко перевернув, силой уложил грудью на стол. Она зарычала яростно, голова ее свесилась, она продолжала биться, хрипеть и клацать. Доктор одним движением стянул с нее брюки, обнажив худые ягодицы, левую из которых пересекал лиловый шрам. Прижав Машу рукой к столу, другой схватил блэкджек, направил на одну ягодицу и дал голубовато-зеленый разряд. Маша вскрикнула. Голова ее бессильно повисла. Гарин дал такой же разряд в другую ягодицу и положил блэкджек на стол. И выпрямился, оставив Машу лежать. Она лежала неподвижно, повиснув на столе. Качнувшись на ногах, он постоял, глядя на нее и тяжело дыша. Потом подтянул ей брюки, бережно взял ее, бесчувственную, на руки, отнес на диван, уложил на спину, подложив под голову одну из маленьких японских подушечек. Вернувшись к столу, сел, закурил, коснулся лежащего на столе FF-40. В воздухе повис текст письма. Начало его было по-русски. «Многоуважаемый дорогой доктор Гарин, вот и кончилось мое пребывание в прекрасном Бад Рахенхалле. Я давно заметила, что все хорошее в наше время пролетает мгновенно, оставляя грустные воспоминания. Но я не собираюсь грустить. Спешу сообщить вам, что за эти полтора месяца я ни разу не лаяла, и мутный оставил меня в покое. Все это благодаря вашему методу, доктор. Да здравствует гипермодернизм! Я много рассказывала о вас моим друзьям, Доротее и Томасу, приютившим меня в этом чудесном месте. Их доброта, забота, фондю, форель, коллекция превосходных белых вин и огромная библиотека тоже явились своего рода терапией. Увы, доктор, в наше смутное время можно рассчитывать только на друзей. И я повторяю, что чрезвычайно рада тому, что вы и Маша живы, здоровы и снова вместе. Друзья и промысел Божий — вот что оставляет нам надежду на лучшие времена. В последнем письме вы спрашивали про судьбу моих старых друзей, ваших, уже бывших, увы, клиентов. Мои попытки найти Джастина успехом не увенчались, следы его затерялись. Надеюсь, что он жив и здоров. Эммануэль, как вы знаете, гостит у своего друга в Лиссабоне и по-прежнему обещает вам написать. Дональд, Владимир и Сильвио остались в Барнауле. Удивительно, но работа в цирке стала для них новой профессией. Это несмотря на то, что Барнаул несколько раз оказывался ареной военных действий и переходил из рук в руки. На прошлой неделе, как вам, вероятно, известно, спецназ Уральской республики при поддержке грузинских ВДВ и алтайской танковой дивизии Дженгю выбил из города войска казахского генерала Тарази. Но цирк продолжал зажигать свои огни во время боевых действий. Как пишет Сильвио, в цирке побывали казахские, алтайские, грузинские и уральские военные. Причем дерущиеся на улицах города насмерть, в цирке они садились рядом. Это что-то новое, доктор, чего я пока не могу осмыслить и понять. Сильвио также писал, что номер их стал очень популярным, когда они вспомнили про «Art of Farting». Я рада, что PB снова пригодились человечеству. Через час за мной придет машина, и я отправлюсь в Мюнхен, а оттуда в Померанию, к еще одним старым друзьям. Желаю вам радостного русского Рождества, любви, благополучия и интересных пациентов. С сердечным приветом, ваша Ангела. Гарин закрыл письмо и произнес: «Мутный прозрачному не родня». Когда он докурил папиросу, Маша пришла в себя. Вздохнув с усталым стоном, она закинула прежнюю руку за голову. «Сон», — пробормотала она, глядя в потолок, — «повторяющийся, будто я ковыляю к тебе по тому переулку. Ковыляю, ковыляю, а там в конце, вместо Гарина, сугроб. И в нем так много-много всего, очень всего, всего просто очень напихано, разного колючего и неколючего, круглого даже, и запах. Запах такой, как на вокзале почему-то. Вокзал белый, белый вокзал по имени Гарин». Гарин принялся врать в 19-й раз. «А мне, Маруся, снилось, что я еду по Хабаровску на трамвае и вижу тебя. Но это лето, жара, и ты...» «Здорово, с ногами-руками и под руку с каким-то галантным господином. Ты уже рассказывал». «Ты тоже рассказывала про сугроб вокзальный». «Правда?» — она устало рассмеялась. «Блять, я забыла, дура». «Это процесс восстановления, Маша, ты не дура». Она помолчала, затем сделала рукой настойчивое движение, изображая клюющего гуся. «Жаль, жаль, жаль». «Что, милая?» «Что мы с тобой не видим один сон. Как хорошо было бы хоть раз. Пришел бы один сон, а?» «На двоих?» «На двоих. Вошел бы к нам в головы, залез бы, да? Вломился, а? Вломился!» «Как слон?» «Вломился! Вломиться, а? Мне вломиться, а? Ой, мне захотелось вломиться! Сейчас!» Она сделала несколько быстрых движений рукой. «Гарин разрешит мне вломиться? Сладко вломиться!» «Конечно!» Нервно облизывая губы, извиваясь на диване, она стянула с себя брюки изогнулась, запрокидывая ноги, и обеими руками раздвинула свои ягодицы. Средним пальцем прежней руки Маша проникла себе в анус. «Вот!» — морщась и гримасничая, забормотала она. «Вломиться! Ворваться! Там все торжественно, Гарин! О, какое торжество! Там хорошо! Всегда! Ведь правда? Правда? Правда? Правда!» Поизвивавшись, она вынула палец из ануса и сунула себе в рот. Посасывая палец, она положила свою новую руку на лобок, вытянула ноги и стала мастурбировать. Худое тело ее сперва лежало неподвижно, затем стало выгибаться в такт движением руки. Левая титановая нога соскользнула с дивана и повисла, а потом коснулась пальцами ковра. Солнце мягко поблескивало на этих матовых титановых пальцах. Тело Маши выгибалось, выгибалось, матовые пальцы опирались о ковер, ритмично нажимая на него в такт движению. Правая здоровая нога, согнутая в колени, тоже двигалась в такт ритму тела, постукивая по кожаной спинке дивана. Подперев щеку кулаком, Гарин смотрел на Машу. Движения Машиного тела убыстрились, обе ноги беспокойно задвигались. Титановые пальцы стали чаще жать на ковер, голая рука застучала по спинке дивана, по телу прошла конвульсия, оно выгнулось дугой, застыло, и Маша издала глухой внутренний стон, переходящий в рычание. Голова ее затряслась, со звуком вытягиваемой пробки палец выскочил изо рта, прежняя рука резко откинулась назад. «Да! «Да! Да-да! Да-да-да-да!» — прокричала Маша громко и протяжно. Тело ее выгнулось сильнее, застыло, а потом расслабленно рухнуло на диван. Она жадно задышала, раскрыв рот. Впалые щеки ее слегка заолели. Успокоившись, она облизала губы. «Про что мы говорили?» — спросила она, глядя в потолок. «Про общий сон, который как слон». «Или как мамонт». «Нет, как врамонт». «Врамонт?» «Да, как врамонт. Или как абарамонт. Или как амарамонт». «Амарамонт». Гарин вздохнул, сцепив руки на столе. Он был по-прежнему спокоен. Заплывшие веками глаза смотрели тепло и внимательно. «Да». «Амарамонт», — продолжила Маша, серьезно и пристально глядя в потолок, словно читая что-то написанное на нем. «Это же так красиво! Амарамонт, амарамонт, амо-ра-монт!» Гарин улыбнулся. «Гарин?» «Да, милая?» «Ты знаешь, что такое амо-ра-монт?» «Монт?» — спросила она совсем тихо. «Знаю», — серьезно ответил Гарин. «Ама-ра-монт. Это наш мир. Самый лучший мир во Вселенной».